о клочке бумаги, лежавшем в его кармане. Не стал он рассказывать шефу и о том, что одна из его книг лишилась страницы с фотографией. Хорошо. Ну а теперь, как я полагаю, ты готов выслушать и мой отчет? Да, сэр, если вам будет угодно. Ну, начнем с того, что мне пришлось изрядно побегать. Адвокат вынул из кармана исписанный от руки листок. Во-первых, я отправился в полицию к моему другу, комиссару Хэмеллу, чтобы заручиться его содействием. Но его в городе не оказалось, и вернется он не раньше завтрашнего дня. Побоявшись получить от тебя выговор за проволочку, я обратился к инспектору Брауну. И он отослал меня к другому инспектору, Лаберту, который, собственно, и занимается этим делом. Судя по всему, они считают дело Маунта решенным. Однако Лаберт явно был не склонен откровенничать со мной. Большую часть сведений я почерпнул из записей допроса свидетелей, проведенных следствием, и на заседании большого жюри. Мне удалось заполучить их копию. Полиция прибыла на место преступления без 25 минут 12. Их рассказ о том, что происходило после их приезда, совпадает с показаниями Маунта. Тело жертвы, по их словам, еще не остыло. Врач осмотрел его лишь на следующее утро в 9 часов и сказал только, что женщина умерла где-то между 8 и 12 часами. Из квартиры они не взяли ничего, кроме ножа. Не нашлось также при себе ничего существенного и у Маунта. Нож был самый обыкновенный для резки бумаги с рукояткой слоновой кости. Судя по всему, принадлежал миссис Маунт или Элис Ривз. Под этим именем она проживала в квартире. Полиция не стала исследовать рукоятку на предмет отпечатков пальцев, так как нож был взят из рук Маунта. Помимо раны в груди, других признаков насилия на теле жертвы не обнаружено. Ни Маунт, ни его жена криминального прошлого не имели. Закончив, адвокат протянул Дэну листок. «Итак, нож нам ничем не поможет», — заметил юноша. «А я надеялся, что...» «На что же?» «Да нет, ничего, сэр. Я имею в виду ничего существенного. Но это не страшно. Мы ведь пока только в самом начале. Разумеется, от полиции мы помощи не дождемся. Им лишь бы осудить кого-нибудь. Вы собираетесь повидаться с Маунтом сегодня, сэр?» «Думаю, да», — мистер Лек нахмурился. «Знаешь, Дэн, эта тюрьма — крайне неприятное место для визитов. Крайне неприятное. Но что поделаешь, если это так необходимо?» Мистер Лек вдруг с улыбкой поднялся и, распрямившись, отдал что-то вроде армейского салюта. «К вашим услугам, капитан Калп!» Когда чуть позже адвокат уехал в тюрьму, Дэн занялся изучением записи допроса свидетелей. Однако, кроме того, что ему уже рассказал мистер Лек, ничего интересного он там не нашел. Тогда, оставив контору на попечение мисс Веннер, он вышел на улицу. Добравшись на трамвае до Юнион-сквер, он вошел в здание с табличкой, на которой позолоченными буквами было выведено «Левис и Левис. Недвижимость». Дэн объяснил клерку цель своего визита, и его провели в кабинет одного из рядовых сотрудников фирмы. «Да», — сказал ему агент в ответ на его вопрос. «У нас работал человек по фамилии Каммингс. Патрик Каммингс. Он работал швейцаром в доме, где произошло убийство. Но где он сейчас, мы не знаем». «Но он по-прежнему числится у вас?» «Нет. И знаете, это довольно странный случай. Он исчез как-то внезапно. А самое смешное, мы остались должны ему недоплаченное жалование в $15, что делает его исчезновение еще более таинственным. Нам известно только, что когда один из наших служащих поехал туда в воскресенье, узнав об убийстве, Каммингса нигде не могли найти, хотя жильцы утверждали, что в субботу вечером он был на месте. Мы о нем ничего не слышали. Так вам следовало бы заподозрить связь между убийством и его исчезновением, заметил Дэн. Вижу, молодой человек, вы соображаете неплохо, съязвил агент по недвижимости. Конечно, такую связь мы заподозрили и сообщили об этом в полицию. Я лично изложил все это инспектору Лаберту, и он обещал поставить меня в известность, если они отыщут его. Только пока от него ничего не слышно. А не могли бы вы, сэр, описать мне его внешность? Невысокий, седоволосый, лет около 50, глаза светлые, только не помню, голубые или серые, и еще такие жиденькие усики. Долго он у вас работал? Около 3 лет. Благодарю вас, сэр. Еще только один вопрос. Нельзя ли мне получить разрешение на осмотр мебели и вещей миссис Маунт, или, как она вам представилась, мисс Ривз? Швейцар сказал, что они на складе. Не дадите ли вы мне сопроводительное письмо? Это невозможно, ответил агент. Вещи находятся под судебным арестом, так что никаких бумаг дать вам при всем желании не могу. Обращайтесь в судебные органы. Тогда Дэн отправился на Чемберс-стрит, где после невыносимых проволочек и бесконечных проверок его полномочий, предоставленных ему мистером Легом, он, наконец, получил разрешение на осмотр вещей. Правда, ему пришлось подождать еще час, пока освободится судебный исполнитель и сопроводит его на склад. Только в конечном счете вся эта возня оказалась напрасной. Среди сотен бумажек, книжек и всяких других вещей, в которых он прокопался чуть ли не до конца дня, ему так и не попалось ничего существенного. Все-таки странно, что здесь нет хотя бы одного письма или какой-нибудь заложенной в книге записочки с его почерком, расстроенно пробормотал Дэн. Уже после 4 пополудни Дэн, протянув судебному исполнителю 2-долларовый банкнот из поубавившейся сотни мистера Лега, отправился во свояси. Путь его лежал в дом по 157-й улице. И по прибытии туда он еще раз опросил всех жильцов с верхнего этажа до нижнего. Каждому из них он показывал фотографию, вырванную из книги в офисе шефа. Но никто из жильцов не припомнил, чтобы видел такого человека. Когда же он спросил бледную молодую женщину из квартиры на 2-м этаже, не похож ли человек с фотографией на того самого гостя, мисс Ривз, о котором она упоминала, та не смогла сказать ничего определенного, так как, по ее признанию, никогда к нему особенно не присматривалась. Но по большей части вопросы Дэна касались Патрика Каммингса, пропавшего швейцара. От жильцов ему удалось узнать только самую малость. И тогда, осознав свою ошибку, он отправился в соседний дом. Здешний швейцар, надломленный годами старый шотландец со слезящимися глазами, сообщил, что хорошо знал Пэдди Каммингса. И после небольшого финансового вливания, опять же, из 100-долларовой кучки мистера Лега, выдал целый поток самой разнообразной информации относительно характера и привычек своего пропавшего собрата. По его словам, это был человек беспечный временами. Правда, на него что-то находило, и он бывал то такой мрачный, что не подступиться, а то вдруг становился нормальным, отзывчивым и доброжелательным. Женат он не был, родственников и друзей тоже вроде бы не имел. Деньги у него водились всегда, хотя он неизменно умудрялся проигрывать их в карты. Вкусы у него были, как у джентльмена, всегда предпочитал виски пиву. Правда, за последний год пристрастился к дешевым киношкам. Вот гадость-то! И не меньше 3 раз в неделю наведывался в соседний кинотеатр за углом. Куда он делся, шотландец не знал. Но скучал по нему безмерно. особенно после того, как его место занял этот невыносимый Йокам. Выслушав его рассказ, Дэн вернулся в соседний дом, чтобы поговорить с невыносимым Йокамом. От него он узнал, что прежний швейцар, очевидно, покинул дом неожиданно и в большой спешке, так как оставил здесь все свое барахло. Кое-что из посуды, кровать, два стола, несколько стульев и прочие вещи, что стояли в его каморке. Дэн обошел каморку несколько раз, но так и не нашел ничего, что могло бы указать на причину столь поспешного бегства ее хозяина. Когда Дэн снова вышел на улицу, день начал клониться к вечеру. Уличные часы показывали 10 минут седьмого. Отыскав телефонную будку, он решил позвонить в офис, полагая, что мистер Лек с нетерпением ждет его возвращения. Однако трубку никто не снял. Чтобы восстановить силы после хлопотного дня, Дэн отправился домой спать. А на следующее утро в офисе мистер Лек уже ждал его с подробным отчетом о проделанной накануне работе. Ответы на вопросы Дэна он записал на листке в том же порядке. Первое. У Маунта нет письма, оставленного перед уходом женой. Оно было уничтожено 2 года назад. Второе. В течение 4 месяцев перед убийством работал бухгалтером в конторе Рафтер и Компани, занимающейся продажей угля и расположенной на углу 100-й и 12-й улиц. Третье. В аптеке пробыл всего несколько минут, остальное время ждал на углу. Купил газету у уличного торговца и даже немного побеседовал с ним. Считает, что этот человек может его вспомнить. Четвертое. Очень много пил в течение 2 лет после ухода жены, но потом перестал. Клянется, что в тот вечер к спиртному не прикасался. Пятое. Производит впечатление человека спокойного и уравновешенного, даже безразличного ко всему, если только разговор не заходит о его жене. Тогда он буквально сникает под тяжестью горя. «Ну вот», — сказал мистер Лек, — «это то, что ты хотел узнать. Я был в Рафтер и Компани, и они подтвердили слова Маунта. Он действительно работал у них чуть более 4 месяцев и очень хорошо себя зарекомендовал. Пьяным они его никогда не видели». «Рад слышать это, сэр», — сказал Дэн. «По крайней мере, с Маунтом все ясно. Он не совершал убийства, хотя поначалу я допускал, что он мог это сделать в пьяном угаре. Дело в том, что у него не было ни одной видимой причины для убийства». Предположение же полиции таково. Он обнаружил, что его жена принимала у себя дома другого мужчину и убил ее из ревности. Но по его собственным словам, он согласился взять жену обратно лишь за день до случившегося, прекрасно зная, что все это время она отнюдь не была паенькой. Поверить ему меня заставило то, что он сказал насчет денег. Он ведь хотел воспользоваться деньгами, которые жена обещала принести с собой. А на такое не пошел бы ни один мужчина, даже чтобы спасти свою собственную шкуру. «Хм», — задумчиво пробормотал адвокат. «Да ты, Дэн, я вижу, знаток человеческой натуры». «Да, сэр, только до знатока мне еще далеко. Опыта маловато. Зато есть кое-что другое. Те, кто утверждает, что жизненный опыт – лучшая школа, сами толком не знают, о чем говорят. Очень многие могли бы почерпнуть гораздо больше знаний о человеческой натуре, ознакомившись с опытами Монтэня. Нет, я не то чтобы отрицаю опыт, напротив, я только вступаю на жизненный путь и стараюсь никогда ничего не упустить». «А помните, сэр, ведь это вы посоветовали мне читать Монтэня?» «Да, и в самом деле я», — согласился адвокат. «Сам-то я, правда, мало что из него почерпнул». «Ну нет, сэр, тут я с вами не соглашусь. Только давайте вернемся к Маунту. Теперь я абсолютно уверен, что он невиновен». Мистер Лек нахмурился. «Да, но от этого нам не легче». «Что верно, то верно, сэр. Но я точно так же уверен, что знаю, кто несет ответственность за убийство». «Что?» Мистер Лек не смог сдержать изумление и едва не свалился со стула. «Да, сэр». «Ты знаешь, кто убийца?» «Нет, сэр, этого я не говорил. Я знаю лишь, кто несет ответственность за него. Хотя, может быть, он и совершил его сам. Я никогда бы не подумал, что такое возможно, пока не вспомнил слова Монтэня. Страсти, подавляемые современной цивилизацией, вдвойне опасны, если их пробудить. Причем, заметьте, это сказано почти 4 столетия назад». «Но погоди-ка, Дэн, как же ты догадался? Скажи, кто это?» Однако об этом молодой человек умолчал, сказав, что может ошибаться, и что в его распоряжении пока не имеется реальных улик для подтверждения этих подозрений. Мистер Лек пытался настаивать, но в конечном счете сдался и принялся внимательно слушать подробный рассказ Дэна об исчезновении швейцара. «Нам во что бы то ни стало нужно сделать одну вещь», — заключил молодой человек, — «а именно найти Патрика Каммингса. Сделать это будет непросто, ибо теперь стало совершенно очевидно, что он скрывается. Если, конечно, с ним не произошло чего-нибудь более страшного. Я пытался раздобыть его фотографию, но мне так и не удалось. Мне не удалось найти ни одной». «Надо подключить к его поискам полицию», — предложил мистер Лек. «Да, сэр», — согласился Дэн. При этом в его глазах промелькнуло какое-то странное выражение. «Как раз об этом я и хотел вас попросить. Не могли бы вы сходить к комиссару Хэммеллу, раз уж вы так хорошо с ним знакомы?» «Разумеется, схожу», — сказал адвокат. «Даже прямо сейчас пойду». А через 10 минут он уже ехал в такси в сторону полицейского управления. В кармане его лежал полученный от Дэна свернутый в четверо листок с напечатанным на машинке подробным описанием внешности Патрика Каммингса. На этот раз полицейский комиссар оказался на месте. Адвокат был приглашен пройти в кабинет на зависть другим собравшимся в приемной людям, ожидавшим здесь кто по 10 минут, а кто уже по 3 часа. Комиссар полиции Ричард Хэммелл был высоким, хорошо сложенным мужчиной средних лет, с красиво посаженной головой и проницательными циничными глазами. Он имел хорошие связи в обществе, так как происходил из старинной, родовитой нью-йоркской семьи, славившейся своими заслугами перед городом уже в течение целого столетия. «Здравствуй, Сайми», — сказал он, поднимаясь навстречу вошедшему мистеру Легу. «Ты в наших краях? Это что-то новенькое». «Привет, Дик», — гость пожал хозяину руку. «Да, но ты же помнишь, что в таких случаях обычно говорит Девери». Минут 10 они просто болтали, прежде чем адвокат перешел к цели своего визита. Потом, достав из кармана листок Дэна с описанием внешности исчезнувшего швейцара, он объяснил комиссару обстоятельства дела и попросил объявить розыск пропавшего по всей стране. Комиссар Хэммелл ответил не сразу. Наконец, после паузы, он повернулся к гостю. «Сайми», — медленно проговорил он, — «мне очень жаль, но я не могу этого сделать». «Почему?» — удивился адвокат. «Нет, конечно, я понимаю, что ты сработаешь против себя самого, если свидетельские показания Каммингса приведут к освобождению Маунта. Но справедливость...» «Все совсем не так», — комиссар нахмурился. «Наша профессиональная солидарность простирается не настолько далеко, чтобы осудить человека за убийство, которого он не совершал. Только в случае с Маунтом Все обстоит иначе. Он виновен. Он задумчиво посмотрел на гостя. «Будь на твоем месте кто-нибудь другой, Сайми, я бы и разговаривать не стал. Но с тобой я могу быть откровенным. Конечно же, Маунт виновен. И этому есть вполне убедительные доказательства. Во всяком случае, они доказывают его вину. И ты это хорошо знаешь. Только почему-то думаешь, что этот Каммингс мог бы пролить на дело новый свет? Ну что ж, наверное, ты прав. Мог бы». Комиссар помолчал, потом продолжил. «Если бы Каммингс нашелся и дал показания, в этом деле мог бы всплыть кто-то еще. Я не знаю, кто. Нет, и вправду не знаю, Сайми. Но этот кто-то имеет вес в высоких кругах, потому что нам намекнули, что Каммингс не должен быть найден. Теперь попробуй сам оценить ситуацию. К чему раздувать скандал, который никому не принесет пользы?» Некоторое время они молчали. Наконец, задумчиво глядя в пол, мистер Лек проговорил. «Конечно, Дик, я так же, как и ты, не люблю скандалов, особенно если они бьют по моим друзьям. Но, во-первых, если уж на то пошло, этот неизвестный кто-то вовсе не мой друг, а все эти детективные штучки вызывают у меня восхищение только когда я читаю о них в романах. А во-вторых, с чего ты взял, что это никому не принесет пользы? Но послушай, Сайми, ты же прекрасно знаешь, что Маунт виновен, — проговорил комиссар. «Ничего подобного, — возразил адвокат. — Я как раз считаю его невиновным. И Дэн, то есть детектив, которого я нанял, он тоже так считает. Говорю же тебе, Дик, разразится скандал или нет, но Каммингс должен быть найден». «В таком случае он должен быть найден без помощи полиции», — решительно заключил комиссар. «Но, Дик, нет, нет и еще раз нет. Один мой хороший друг, имеющий солидный вес в обществе, попросил меня держаться в стороне от этого дела. Я не знаю, от чего имени он говорил, этого он мне не сообщил. Но поскольку виновный в этом деле явно имеется...» «Говорю же тебе, он невиновен», — повторил мистер Лек и, поднявшись со стула, надел шляпу. Впервые за 5 лет он вдруг почувствовал, что теряет терпение. «Не будь ослом, Сайми», — бросил в ответ комиссар. «Вот как?» — мистер Лек уже не сдерживался. «Я покажу тебе, Дик Хэмл, кто на самом деле осел. И запомни, пожалуйста, одну вещь. Патрик Каммингс обязательно найдется, раз уж я вынужден взяться за его поиски сам». И, высказав эту страшную угрозу, должную сотрясти стены комиссарского кабинета, он удалился. Глава 6. Имя на экране. В течение нескольких недель, последовавших за этим разговором, мистер Лек впервые в жизни испытал смешанное чувство злости, беспомощности и сомнения. Такое чувство иногда одолевает человека, сгоряча поклявшегося что-то сделать, а потом столкнувшегося с невозможностью выполнить обещанное. Он сказал: «Патрик Каммингс обязательно найдется, раз уж я вынужден взяться за его поиски сам». И он занимался поисками. Занимался ими и Дэн. Они наняли детективов, и те тоже занимались поисками. Но прошло 3 недели после ультиматума, а пропавший швейцар все еще не был найден. Детективам приходилось также рассматривать и другие аспекты дела. Они тщательно исследовали прошлое Маунта и его жены, но не обнаружили ничего маломальски существенного. Им удалось узнать, что примерно за год до своего побега миссис Маунт стала довольно часто посещать различные кабаре, и один раз Им даже показалось, что они нашли человека, с которым она в свое время сбежала. Но тот сумел доказать свое алиби. В общей сложности мистер Лек нанял более дюжины детективов, включая знаменитого Джима Диккенсона. И тут адвокату пришлось раскошелиться ни много ни мало на несколько тысяч долларов. А что в результате? Пришлось читать огромную стопку подробных ежедневных докладов, оказавшихся в сущности абсолютно бесполезными. Детективы посоветовали мистеру Легу разместить в газетах объявление, назначив за Патрика Каммингса вознаграждение в 5000 долларов. Ведь сам он не раз выражал готовность заплатить в случае необходимости и в десятеро большую сумму. И мистеру Легу эта идея пришлась по душе. Но Дэн, в свое время удививший адвоката, вернувшегося из полиции тем, что совершенно не удивился поведению полицейского комиссара, запретил ему размещать такие объявления. Он сказал, что такие методы больше подходят для полиции, а при подобных обстоятельствах совершенно бесполезны. Кроме того, аргументировал свои мысли молодой человек, как только Каммингс прочтет в газете о назначенном за него вознаграждении, он может окончательно залечь на дно, если уже не сделал этого. Подобные объявления никогда не приносят пользы, разве что могут подстегнуть работу самих полицейских. А помимо этого, прибавил он, у меня имеются еще кое-какие соображения. Дэн был занят больше всех. Он проводил целые дни в каморке Каммингса, исследуя ее дюйм за дюймом, несмотря на то, что уже делал это ранее. Несколько раз он беседовал со швейцаром-шотландцем из соседнего дома, а также со многими из тех, кто хотя бы раз видел исчезнувшего швейцара. Дэн перелопатил буквально пуды информации, но складывалось впечатление, что Патрик Каммингс, взявшийся словно бы ниоткуда, исчез точно таким же загадочным образом. Его первое появление в этом мире относилось к тому трехлетней давности дню, когда он пришел в контору Левис и Левис и попросил о месте швейцара. Последний же раз его видели в вечер убийства, и постепенно лишь одно имя и один человек окончательно и бесповоротно овладели мыслями Дэна, словно своего рода мания. Он думал об этом человеке каждую минуту, ел, спал и буквально дышал Патриком Каммингсом. Он забывал откидывать крышку стола мисс Веннер по утрам, забывал причесаться или смотреть по сторонам, когда переходил улицу. А пренебрежение правилами уличного движения ему едва не пришлось пожалеть, когда однажды днем, услышав совсем рядом предостерегающий звук клаксона, он метнулся в сторону и был опрокинут навзничь проезжающей мимо машиной. Поднявшись на ноги, он успел узнать в сидевшем за рулем Франте судью Фрезера Ментона. В конечном счете, когда, казалось, сделать уже больше ничего было нельзя, Дэн принялся просто слоняться часами по улицам, напрягая мозги в тщетной попытке придумать способ разыскать человека, который явно не собирался отыскиваться. Тем временем юноша ни на секунду не переставал вглядываться в прохожих, и за 3 недели ему попалось много седоволосых мужчин с жиденькими усиками. Однажды он даже нашел человека по фамилии Каммингс, но это был не Патрик. Круг подозреваемых рос по мере того, как общее количество нанятых детективов стало исчисляться сотнями. Все они были полны рвения, так как мистер Лек пообещал выдать чек на приличную сумму тому, кто преуспеет в поисках. И вот однажды, на склоне дня, за неделю до назначенной даты суда над Маунтом, Дэн брел по 8-й авеню, усталый, удрученный и уже готовый сдаться. Тем не менее, он не переставал вглядываться в прохожих. У кричащего безвкусием фасада кинотеатра он по привычке загляделся на группу мужчин и вдруг безотчетно для себя начал рассматривать обклеенную афишами тумбу. «Шотландец сказал, что Каммингс был ярым поклонником кино», — подумал он про себя. Это внезапное озарение заставило его остановиться. «А я никогда не думал об этом!» — воскликнул он вслух, так что кассирша, усмехнувшись, проводила его изумленным взглядом. Несколько минут он стоял растерянный, пытаясь мысленно составить план дальнейших действий. Потом, вдруг собравшись, бросился на ближайшую улицу и вскочил в троллейбус, идущий в деловую часть города. Через 15 минут он уже был в офисе и сбивчивым от волнения голосом объяснял мистеру Легу свой план. Однако шеф совершенно не разделял его энтузиазма. «Ну что ж», — проговорил он безразличным тоном, — «попробуй, если хочешь. Только мне кажется, результата не будет. Расходы я оплачу. А если найдешь Каммингса, получишь вознаграждение. Письмо пиши сам». Дэн направился в соседнюю комнату и попросил у мисс Веннер разрешение воспользоваться ее машинкой. Та учтиво позволила. Она вообще мало разговаривала с ним в последнее время, с тех пор, как он перестал оказывать ей прежнее внимание. Нахмурившись, он уселся за машинку и начал тюкать по ней пальцем, а через полчаса вошел к шефу с письмом следующего содержания. «Управляющему городским кинотеатром, 8-я авеню, 21-68. Уважаемый сэр, я разыскиваю одного человека, который необходим мне как свидетель по чрезвычайно важному делу, а посему имею к вам следующее предложение. Перед каждым сеансом вы пускаете на экране слова Патрика Каммингса, ранее проживавшего по адресу Западный район 714, 157 улица, ждут у телефона. Если Каммингс появится, вы говорите ему, что звонивший вынужден был дать отбой, но просил его подождать у телефона нового звонка, а сами тем временем сообщаете мне, что Каммингс у вас. Вы стараетесь продержать у себя Каммингса как можно дольше, пока не подъедет кто-нибудь из моего офиса. Если удержать его вам не удастся, поручите кому-нибудь из своих служащих проследить за ним. Если я найду Каммингса с вашей помощью, вы получите от меня $5000 наличными. Относительно моей платежеспособности можете справиться в Murray National Bank. Подробное описание внешности Каммингса прилагаю. А также сообщаю, что настоящее предложение действительно только в течение 10 дней с момента отправки данного письма. Заранее приношу благодарность за содействие. «Идея сама по себе отличная», — заметил мистер Лек. «Но с чего ты взял, что Каммингс окажется таким дураком, чтобы сознательно проглотить наживку и попасть в расставленную ему ловушку?» «А вот в этом-то все и дело», — объяснил Дэн. «Я как раз рассчитываю на его глупость. Поставьте себя на его место, сэр. Представьте себе, вы сидите в кинотеатре, и вдруг на экране появляется ваше собственное имя, да еще в придачу и ваш прежний адрес. Одним словом, сомнений быть не может. Вряд ли он сочтет этот трюк всего лишь попыткой разыскать его. Скорее всего, он подумает, что звонивший точно осведомлен о его местонахождении и наверняка захочет узнать, кто это. Во всяком случае, нам стоит попробовать, ведь мы ничего не теряем». «Уж это точно», — мрачно согласился адвокат. «Да, я не говорил тебе, Дэн, что вчера снова был у Хэмела. Там все по-прежнему, ничего не делается». «Разумеется, ничего не делается, сэр». Дэн забрал у адвоката письмо. «Я сейчас же спущусь вниз и размножу его на копировальном аппарате. Потом узнаю через справочную список городских кинотеатров и свяжусь с агентством по найму, чтобы прислали нам в помощь с десяток девушек для рассылки. Полагаю, сэр, будет лучше, если вы подпишете все эти письма. Тогда у них будет стимул бороться за вознаграждение. Да, конечно. Письма нужно подписать. Но ты можешь сделать это и сам, заметил мистер Лек, глянув на часы. Меня ждут на ужин. Таков был план дальнейших действий, разработанный Дэном. К его немалому удивлению, мисс Веннер вызвалась помочь, и с помощью десятка девушек, присланных агентством, к полуночи они подготовили, подписали, запечатали и наклеили марки на 10 тысяч писем. Дэн отнес их на главный почтамт, после чего проводил до дому мисс Веннер. А тем временем мистеру Легу представилась возможность получить новую порцию возмущения. Мероприятие, на которое он попал, вряд ли можно было назвать ужином как таковым. Скорее, это была неофициальная встреча членов специального комитета одного из элитных клубов города, устроенная в честь одного из его членов, высокопоставленного дипломата, только что возвратившегося из-за границы. На ужине присутствовали также Джеймс Рейнольдс, банкир, магнаты Альфред Синнот и Кокрен Абдеграфт, судья Фрезер Ментон и еще 2-3 человека. Несмотря на то, что мистер Лек был знаком с судьей Ментоном уже несколько лет и с тех пор, конечно же, не раз виделся с ним, но их знакомство никогда не выходило за рамки шапочного. Поэтому, когда после ужина они перешли в клубную библиотеку и мистер Лек подошел к судье с разговором, то в тоне его прозвучал небольшой оттенок официальности. Они поговорили немного на тему, которая обсуждалась ранее за ужином, и вызвала у них разногласия. «Да, кстати, судья», — сказал мистер Лек, — «хочу поблагодарить вас за то, что назначили меня на это дело, Маунта. Я имею в виду это дело об убийстве, хотя до сих пор не понимаю, почему на него выбрали именно меня». «Вот как?» — судья Ментон удивленно поднял брови. «Не стоит благодарности». «О, совершенно определенно стоит. Последние 3 недели я мог бы без преувеличения назвать самыми интересными в моей жизни. Я работал день и ночь, потратил 10 тысяч долларов, и есть шанс, что я выиграю это дело». Вы, конечно же, знаете, что я не имею права обсуждать дело за пределами суда». «Да, я понимаю это», — поспешно согласился мистер Лек. «Я только хотел сообщить вам, что, возможно, буду завтра в суде с просьбой об отсрочке слушания этого дела». «Вот как?» Брови судьи Ментона снова удивленно приподнялись. «Для этого у вас, надо полагать, имеются веские причины?» «Нет, никаких особенных причин нет. Просто мне пока не удалось разыскать своего главного свидетеля. И, как мне известно, в случаях, когда речь идет о жизни человека, слушание дела обычно откладывается без особых трудностей. Надеюсь, у окружного прокурора не будет возражений?» Ответ последовал не сразу. Судья Ментон достал из кармана портсигар в расшитом золотом шелковом чехле, вынул из него сигарету и прикурил. Выпустив в потолок 2 столба дыма, он вдруг приблизился к мистеру Легу и, глядя ему прямо в глаза, быстро заговорил тихим голосом. «Не знаю, мистер Лег, будет ли возражать окружной прокурор, но я точно буду. В списке дел, назначенных к слушанию, уже вряд ли найдется место для еще одной отсрочки, разве что только для тех, что имеют реальные основания. У вас был месяц на то, чтобы подготовить дело и разыскать свидетелей. Разумеется, вы можете прийти в суд и подать заявку на отсрочку слушания вашего дела, но, мой дорогой Лек, как частное лицо, я бы не посоветовал вам слишком рассчитывать на это». Судья Ментон вдруг замолчал, выпустил в воздух третий столб дыма и, резко развернувшись, пошел прочь. «Ишь ты!» — выдохнул в крайнем изумлении мистер Лек. «Провалиться мне на месте, если на Ментона не пытаются надавить. Так же, как на Дика Хэмела. Господи, как бы я хотел вывести вас всех на чистую воду!» Весь путь до дома, расстояние ни много ни мало в 2 с лишним мили, он прошагал пешком, вглядываясь в лица прохожих, в надежде встретить Патрика Каммингса. На этот раз мистер Саймон Лек был настроен куда как серьезно, если прошагал 2 с лишним мили, когда достаточно было только палец поднять, чтобы остановить любое проезжавшее мимо такси. Придя на следующее утро в офис, мистер Лек первым делом рассказал Дэну о своем разговоре с судьей Ментоном. За ночь его негодование только возросло. Теперь он сомневался в праведности самой полиции и даже органов правосудия. «Нет, ты представь!» – возмущался он. «Они готовы лишить человека жизни, лишь бы только спасти доброе имя одного из своих друзей. А возможно, тут замешаны политики. Только что бы это ни было, все это дурно пахнет. Я не мог представить, что Дик Хэммел на такое способен. А теперь, когда сам судья...» «А меня, сэр, это не удивляет», — заметил Дэн. «Я уж было собирался сказать вам, да только тогда в этом не было проку. В общем, единственная наша надежда — это кинотеатры. В нашем распоряжении их 10 тысяч. Мы разослали письма по всему Нью-Йорку. Беспокоит только то, что он мог сбежать в Сан-Франциско. Или вообще мертв. И такое возможно, сэр. Но будем надеяться, что нет. Ради Маунта. Итак, давай определимся. В нашем распоряжении осталось всего 6 дней. Я намереваюсь вызвать Диккенсона. Пусть задействуют как можно больше людей. Не знаю, Дэн. Если честно, я почти готов сдаться. А еще через некоторое время начались телефонные звонки. Вопросы на другом конце провода сыпались самые разные. От количества волос на голове Патрика Каммингса до цвета шнурков на его ботинках. В конечном счете, Дэн распрощался с мыслью оставить офис и весь день просидел за своим рабочим столом с прижатой к уху телефонной трубкой. Лишь в конце дня он сделал 2 собственных звонка. Один матери, чтобы предупредить, что он не придет сегодня ночевать, а другой в мебельную контору на 14-й улице. Часом позже мистер Лек, до которого из соседней комнаты донесся какой-то непривычный шум, выглянув за дверь, обнаружил там человека, устанавливающего кушетку с матрасом и подушками. «Это мой заказ, сэр», — объяснил Дэн изумленному шефу. «Буду ночевать здесь и отвечать на телефонные звонки». После этого он начисто отказался покидать офис, куда ему доставляли еду из ближайшего ресторана. По правде говоря, Дэна мучили угрызения совести. Теперь он начал бояться, что ошибся, не сказав шефу о своих вполне обоснованных подозрениях. Впрочем, он пытался утешить себя, представляя, как шеф посмеялся бы над ним. Но бедный юноша мучился, понимая, что его желание славы подвергало опасности жизни виновного человека. Теперь вся его надежда была на телефон. Неужели не сработает? Всякий раз, когда раздавался звонок, нервы его напрягались до предела. На следующий день мистер Лек пошел в суд с просьбой о 2-недельной отсрочке слушания дела, заручившись перед этим согласием окружного прокурора. Однако судья Ментон отверг прошение, и адвокат покинул заседание суда в ярости. До суда оставалось всего 5 дней. А тем временем из кинотеатров поступило несколько ложных сигналов. Большинство из них оказались явными ошибками, но по одному из звонков Дэну пришлось сорваться и срочно выехать в Стэмфорд. Когда он прибыл на место и вошел в кабинет управляющего, то застал его за беседой с рыжеволосым коротышкой-ирландцем, чье имя и впрямь оказалось Патрик Каммингс. Однако это определенно был не тот человек, которого они искали. «Вообще-то, вы читали описание?» – спросил Дэн. «Конечно», – ответил управляющий. «Но я боялся что-нибудь упустить». «Да вы просто болван», – бросил на ходу молодой человек, торопясь выскочил на улицу, чтобы успеть на следующий поезд до центра. Это произошло днем в понедельник, а суд был назначен на среду. В тот же день, но чуть позже, мистер Лек подошел к столу Дэна. Юноша сидел у телефона, глубоко погруженный в созерцание какого-то предмета, лежащего перед ним на столе. Склонившись пониже и заглянув ему через плечо, мистер Лек увидел белый клочок бумаги с выведенными от руки словами «Бонно и муэт сухое», а чуть подальше увеличенную фотографию мужчины. Ткнув в нее пальцем, мистер Лек удивленно спросил: «На что она тебе?» От неожиданности Дэн подпрыгнул на месте. «Я, сэр, я не знал, что вы здесь», — пробормотал юноша, покраснев. «Я просто смотрел на нее». Он попытался улыбнуться. «Так сказать, изучал человеческую натуру». Адвокат усмехнулся. «Знаешь, Дэн, со стороны можно подумать, что у тебя не все дома». «Да, сэр». Юноша убрал фотографию и клочок бумаги в карман. Адвокат еще раз смерил его подозрительным взглядом и ушел к себе. Наступило утро вторника. Дэн не поднимался из-за стола весь день и вечер. Телефон буквально разрывался на части от звонков, и всякий раз, снимая трубку, Дэн едва мог удержать ее около уха, так дрожали от волнения его руки. Всякий раз ему казалось, что сейчас он услышит долгожданные слова, но этого не происходило. На следующее утро в 10 часов Уильям Маунт, обвиняемый в убийстве жены, предстал перед судом. Зал не был переполнен, как это обычно бывает во время слушания громких дел, и все же здесь собралось изрядное число любопытных, дружно вывернувших шеи, когда в зал ввели подсудимого. Наружность Маунта несколько изменилась за месяц. Лицо его теперь сделалось чуть бледнее, щеки более впалыми, однако он по-прежнему сохранял абсолютно безразличный вид, а в глазах застыло отчаяние без малейшего проблеска надежды. Мистер Лек начал с того, что еще раз попросил об отсрочке слушания, мотивируя свою просьбу тем, что не смог разыскать своего самого главного свидетеля. Окружной прокурор Тортон, как представитель обвинения, от комментариев воздержался. Судья Ментон отклонил просьбу, сказав, что у защиты было достаточно времени, чтобы подготовить дело. Слушание началось с показаний свидетеля, молодого человека, первым прибежавшего к месту убийства на крики Маунта и заставшего его над телом жены с ножом в руке. Его показания, вкупе с показаниями других жильцов, а также полицейских, заняли весь день. Около 6 вечера был объявлен перерыв в слушаниях, и, вернувшись в офис, мистер Лек нашел там Дэна, по-прежнему сидящего за столом и в молчаливой задумчивости глядящего на телефон. «Ну что, Дэн, ничего нового?» — мрачно спросил мистер Лек. «Ничего, сэр. Весь день сидишь?» «Да, сэр». «Да. Странно, что вы не замечаете», — неожиданно резко проговорила мисс Веннер. «Ведь он же едва не помешался. Целый день сидит и смотрит на телефон. Ни крошки в рот не положил за целый день». «Нет, конечно, это не мое дело, только я...» Внезапно покраснев, она замолчала. «А что я могу поделать?» — угрюмо заметил мистер Лек. «Пойдем ко мне в кабинет, Дэн. Я расскажу тебе, как все прошло в суде. Или подожди, я сяду здесь». На следующий день, к полудню, опрос свидетелей со стороны обвинения был закончен. Из их показаний стало очевидно, что убитая женщина приходилась подсудимому женой, и после выступления прокурора ему было предъявлено обвинение в убийстве, мотивами которого были признаны ревность и месть. Когда был выслушан последний свидетель со стороны обвинения, по лицам присяжных стало очевидно, что они считают вину подсудимого доказанной. Мистер Лек, следуя инструкциям Дэна, предпринял попытку растянуть перекрестный допрос свидетелей. Однако судья Ментон несколько раз перебивал его. В качестве первого свидетеля со стороны защиты выступил сам обвиняемый. При помощи вопросов со стороны мистера Лега, то ускорявших, то напротив замедлявших показания, он всего лишь повторил то, что уже говорил ранее полиции, следователю и адвокату. И снова мистер Лег предпринял попытку растянуть разбирательство, но был выведен на чистую воду и вынужден был отпустить свидетеля, про себя подумав, что при наличии возражений со стороны обвинения ему удалось бы оттянуть время на час-другой. С ужасом услышал он слова поднявшегося представителя обвинения. «Ваша честь, возражений не имею». «Мистер Лек, пригласите вашего следующего свидетеля», — сухо объявил судья Ментон. К счастью, у мистера Лега имелся таковой. Некто мистер Рафтер, владелец фирмы, где Маунт служил бухгалтером. С ним вместе пришли еще два человека, знавшие подсудимого в его более счастливые времена и высказавшиеся о нем, как о человеке порядочном и уравновешенном. На этом заседание суда было отложено до следующего дня. В этот вечер мистер Лек пропустил ужин. Уже далеко после наступления темноты, когда тысячи зажженных окон слились в одну большую мозаику, светящуюся на фоне темных очертаний гигантских небоскребов, адвокат, сидя в офисе в своем кабинете, пытался на пару с Дэном придумать хоть какой-нибудь выход из создавшегося положения. Они вызвали по телефону Джимма Диккенсона, главу одной из самых лучших сыскных контор в городе, чьи люди занимались делом Маунта уже целый месяц. Но тому нечего было предложить им, и немного посидев, он удалился. Адвокат рассказал Дэну о неудавшейся попытке учинить перекрестный допрос Маунту, с горечью отметив, что обвиняющая сторона настолько сильна, что им вряд ли удастся встретить сочувствие у окружающих. С улицы донесся звон башенных часов, пробивших 10. Мистер Лек поднялся и надел шляпу. «Итак, судя по всему, всем нашим усилиям крышка», — заключил он. «В нашем распоряжении только два свидетеля, но их показания ничего особенного не дадут. 3 часа на подведение итогов, и часам к 3 дня дело, возможно, будет передано присяжным. Нет, Дэн, все бесполезно, но твоей вины тут нет. Я вижу, мой мальчик, ты работаешь день и ночь. Увидимся утром. Спокойной ночи». Шеф ушел, а Дэн продолжал неподвижно сидеть, не сводя глаз с телефона. Его не покидало ощущение, что эта штука предала его. Все-таки поразительно, что он так доверял каким-то бездушным электрическим проводам и так надеялся услышать донесенные ими необходимые слова. «Ну же, проклятая железяка!» — пробормотал он. Но маленький черный аппарат был глух к его мольбам. И как же он ненавидел его за это! Ему вдруг захотелось выдернуть шнур из розетки и швырнуть проклятую штуковину в окно. Его желание было так сильно, что он даже выскочил из-за стола и, пройдясь по комнате, сел на кушетку, опасаясь, что не удержится и поддастся внезапному порыву. Просидев так несколько минут, он наклонился и начал развязывать шнурки на ботинках, намереваясь лечь. Но узел на одном из них никак не развязывался, и тогда Дэн раздраженно дернул за шнурок. И вдруг тишину нарушил телефонный звонок. Дэн, сломя голову, бросился к аппарату и схватил трубку. «Алло! Алло!» «Алло!» — ответил на другом конце женский голос. «Это номер 11902?» «Да». «Пожалуйста, подождите минуточку. Вас вызывает Олбани». Дэн застыл в ожидании. Наконец, в трубке послышался мужской голос. «Алло, это офис Саймона Лего?» «Да», — ответил Дэн. «Нью-Йорк, Бродвей, адвокатская контора?» «Да». «С вами говорят из кинотеатра номер 472 по Джефферсон-авеню, Олбани. 472 Джефферсон-авеню. У меня тут интересующий вас человек, Патрик Каммингс. Говорю же вам, он у меня. Подождите-ка минуточку, боюсь, как бы он не смотался». Последние слова были почти не слышны. В трубке раздалось какое-то шипение, щелчки, потом тишина. Дэн яростно нажимал на рычажок, пока наконец не услышал голос телефонистки, сообщившей, что связь с Олбани прервалась. «Да», — сказала она, — «их могут соединить снова примерно через четверть часа, если он согласится повесить трубку и подождать». Трубку Дэн повесил, но тут же снова поднял, чтобы набрать номер центрального вокзала. Через справочную он узнал, что ближайший поезд на Олбани, да и то не скорый, будет только через 2 часа. Схватив шляпу и даже не остановившись, чтобы погасить свет, Дэн выскочил из конторы. До метро он бежал бегом, а когда выбрался на поверхность, то расталкивал прохожих и несся, не замечая машин и трамваев. Через 2 минуты, задыхаясь и дрожа, он уже стоял перед входом на стоянку такси на 3-й авеню. «Мне самую быструю машину!» — крикнул он двоим сидевшим у входа диспетчерам. «И поживее!» Он сунул под нос одному из них пачку 20-долларовых банкнот. «Чего глазеешь? Давай живее! Самую быструю машину и водилу посмекалистее!» Те, наконец, оживились. Стоянка осветилась огнями, и из-за припаркованного сбоку огромного лимузина выехал туристский автомобиль, за рулем которого сидел сонный парень в фуражке и серой форме. «Вот тебе 100!» — крикнул Дэн, сунув руку одному из диспетчеров в смятую пачку купюр. «Если этого мало, остальное заплачу, когда вернусь». Он забрался на заднее сиденье, шофер занял место за рулем и завел мотор. «Куда едем?» — спросил он. «В Олбани», — сказал Дэн, в то время как машина сорвалась с места. «И там тебя будут ожидать $50, если поспеем к 4 утра». Глава 7. Развязка. На следующее утро мистер Саймон Лег прибыл в офис рано. Придя домой накануне вечером, он еще 4 часа просидел за столом, сочиняя обращение к суду присяжных, хотя и чувствовал, что занимается бесполезным делом. Так что, когда в конечном счете лег в постель, уснул как убитый. Именно этим обстоятельством и объяснялось на следующее утро краснота его глаз, равно как и состояние общего недомогания. Войдя в приемную, он застал мисс Веннер в пальто и шляпке, удивленно рассматривающей пустую кушетку в углу. «Где Дэн?» — в недоумении спросил он, оглядываясь по сторонам. «Не знаю». Секретарша обратила к нему обеспокоенный взгляд. «Его здесь не было, когда я пришла?» Она указала на пустую кушетку. «Видите, покрывало не смято. Похоже, он здесь не ночевал. И свет был не выключен». «Странно», — пробормотал адвокат в растерянности. «Я уходил вчера поздно, и он был здесь. Собирался остаться на ночь. А записки он не оставил?» «Нет, сэр, я смотрела. Мисс Веннер, казалось, колебалась,